Глава шестая. Когда Чернов привел на трассу, где отдыхали разведчики после побега из аэропорта, подрезанную им в башне девушку, глаза купца выкатились сами собой. «Что за хрень, капрал?» Грозный в то же время немного растерянно спросил он. «Ты где это чудо откопал?» Он с головы до ног осмотрел спутницу Чернова, одетую в старые потрепанные джинсы и плотную военную рубашку, правый рукав которой был задран, и из-под него торчала черная тряпка. «Спокойно, Купа!» — быстро проговорил Андрей. «Я тут, можно сказать, языка добыл, а ты ругаешься. Кстати, ее перевязать надо. Проходи, чего встала? Как засватанная!» Чернов легонько подтолкнул девушку вперед. «Здравствуйте!» — несмело поздоровалась та на русском языке, проходя на террасу. «Опаньки!» — приподнял голову Круглов. «Распространение наше по планете особенно заметно вдалеке. Вы откуда взялись, мамзель?» Остальные разведчики тоже поднялись, откровенно не стесняясь, рассматривая свою неожиданную гостью. На вид девушке было лет 25. Невысокого роста, с гибкой, стройной фигурой, коротко подстриженными и сине-черными волосами и оливковым цветом кожи лица. В ней была та самая смесь восточного и славянского, которая часто привлекает внимание мужчин. Черные миндалевидные глаза смотрели на мужчин открыто, без всякой тени страха. Казалось, что ее нисколько не удивляет присутствие в Северной Африке нескольких русских парней, одетых в полувоенную форму, да к тому же вооруженных автоматами. Немного смущаясь, зажимая плечо правой руки, девушка прошла на веранду и опустилась на старую кошму и одеяло, немного в стороне от разведчиков. «Ну что?» Недовольно поморщившись, спросил Круглов. «Давайте знакомиться. Рассказывайте». «Что рассказывать?» «Как это что?» Демидов саркастически скривил губы. «Все. Кто вы? Что вы? Откуда свалились на нашу голову? И какого хре... Что здесь делаете? Кстати, что у вас с рукой?» «Я же говорю», — вмешался в разговор Чернов, расталкивая сослуживцев и доставая из своего РДшника индивидуальный медпакет. «Девчонку перевязать надо, я ее тут...» Он слегка замялся. «В общем, подрезал я ее. Нечаянно». «Капрал», — с печальным вздохом проговорил Ефимов. «Я всегда знал, что у тебя самые оригинальные методы знакомиться с девушками. Вы на него внимания не обращаете». Поворачиваясь к девушке, посоветовал он. «Он у нас вообще дядя со странностями». Чернов бросил испепеляющий взгляд в сторону радиста, сняв временную повязку, которую наложил девушке в башне, распорол ножом рукав рубашки, который сильно набух от крови, и принялся оказывать ей помощь. «Ты бы за собой следил!» — угрюмо проворчал он. «Отставить балаган!» — прикрикнул на разведчиков купец, поднимаясь во весь рост. Взгляд командира разведгруппы стал жестким и колючим. «Итак, я повторяю свои вопросы. Кто вы такая и что здесь делали?» «Меня зовут Ливия Бугреми», — тихо ответила девушка. «Я наполовину русская, наполовину ливийка. Живу в Москве». Ливия Бугреми была счастливым ребенком. Во всяком случае, так считала она сама, несмотря на то, что родилась без отца. Точнее, отец был, но жил он далеко, в Тунисе, хотя по национальности был ливийцем. В тунисском портовом городе Бизерта у семейства Сия было несколько рыбоперерабатывающих заводиков и даже свои рыболовецкие сейнеры. Сын богатых рыбопромышленников, наследник полумиллионного состояния, Али Ибн Сия, не забыл о том, что в Советском Союзе у него растет дочь. Маленькая Ливия всегда ощущала его заботливую опеку. Впервые они встретились, когда девочке было 10 лет, а когда ей исполнилось 18, она приехала к отцу в гости и влюбилась. Влюбилась в Тунис, в его историю, то, что сохранилось в нем еще со времен финикийских колоний. После этого, с тихого и молчаливого одобрения родителя, она приезжала в Тунис каждый год, а иногда даже по нескольку раз в год. Отец с готовностью оплачивал эти поездки. Сам Ибн Сия хотел, чтобы русская дочь выучилась на экономиста, но Ливия рассудила по-своему и стала археологом. Отец не возражал. Он финансировал все поездки Ливии в Тунис, проплачивал ее работы, нанимал рабочих, договаривался с властями, При необходимости помогал с переправкой найденных экспонатов в Россию. Правда, это удавалось не всегда. Я обычно с ребятами из Тунисского университета или Национального центра Бордо работала, шмыгая носом, рассказывала девушка разведчикам. Иногда и с теми, и с другими. А в этом году с нами поехали археологи из Музея исламских искусств, селение Аль-Хураши. Самый настоящий клад для историков, а уж тем более для археологов. Вот, например, эта башня. Вы знаете, сколько ей лет? Не отвлекаемся, строго потребовал Демидов. Мы остановились на том, что сюда приперлась целая кодла археологов и тихо мирно ковырялась в земле. Что случилось потом? Все было нормально. Ливия в очередной раз шмыгнула носиком. На глазах неожиданно выступили слезы. Пока не приехали эти козлы из Восточного Атласа. Какие козлы? Из какого Атласа? Удивленно переспросил Демидов. Говори яснее. Бугрими посмотрела на купца, словно силясь понять, о чем он ее спрашивает. «Из Восточного Атласа», — машинально повторила она, и, видимо, сообразив, что Демидов попросту не знает, что это такое, пояснила. «Так горы называются Атлас, а в Тунисе расположен их восточное крыло. Оттого и называется так Восточный Атлас». «Придумают же», — проворчал Демидов. «Они бы эти чертовы горы еще картой или схемой обозвали». «Ладно, что дальше было?» Ливия нервно сглотнула и торопливо размазала по щекам слезы. «Приехали какие-то люди», — зачастила она, — «в автобусах с оружием, согнали всех жителей перед башней. В ней Вилаид расположен». «Кто расположен?» — опять перебил девушку купец. «Вилаид», — пояснила Ливия. «Управление, ну, администрация по-нашему. В общем, согнали всех и начали грузить в автобусы. Кто пытался сопротивляться или не мог ехать, расстреливали». Я чудом уцелела, работала в подземелье башни, поэтому не сразу поняла, что происходит. Неделю тут одна живу. Девушка опять всхлипнула, быстро-быстро потеряв нос. А сегодня смотрю, давясь слезами, проговорила она через некоторое время. Идет какой-то человек с автоматом. Я и подумала, что кто-то из этих вернулся. Схватила джамбию, натянула доспех, закуталась и вниз. Я фехтованием занималась раньше. КМС. Думала, смогу справиться. Если напасть неожиданно, не получилось. — Ага, — кивнул Чернов, — чуть голову мне не отрубил этой саблей. Если бы не Бакбан, хана бы мне пришла. Я бы в этой башне навсегда остался. Бакбан — базовый армейский комплекс боя ножом. — Это не сабля, — слабо улыбнулась Ливия. — Это джамбия. Между прочим, очень древнее оружие. — Если бы ты мне им голову снесла, — отмахнулся Андрей, — «Мне сейчас было бы все равно, как это называется, сколько ему лет. Где ты его, кстати, взяла?» «Джамбия», — со вздохом объяснила Ливия, — «национальное оружие арабов. Оно передается из поколения в поколение, поэтому есть в каждом доме, даже самым нищим. Для тунисского мужчины выйти на какой-нибудь национальный праздник без этого кинжала значит опозориться». Демидов задумчиво потер подбородок, на котором явственно проступила щетина. То, что сообщила девушка, его не обрадовало. Расчет на то, что все пройдет гладко и более или менее спокойно, таял с каждой минутой. К тому же было неизвестно, какие новости из Туниса принесут Локис и Чижиков, если только вообще вернутся из города. Демидов энергично тряхнул головой, отгоняя дурные мысли. Разведчик, конечно, должен предполагать худший вариант событий, но хоронить друзей до тех пор, пока не увидел их трупы, категорически запрещено всеми инструкциями и кодексами. Купец задумчиво перевел взгляд на башню, которая выгодно возвышалась над всей местностью. Она как нельзя подходила в качестве разведческой дневки. — Капрал, — обратился он к Чернову, — ты башню изнутри осмотрел? — Да когда ж, командир? — виновато развел руками Андрей. — У девчонки кровища хлистало, как из бара. Андрей бросил мимолетный взгляд в сторону Ливии и умолк. — Правильно. Саркастически отреагировал на это Демидов. «Всякой херней заниматься ты время нашел, а проверить башню — это нет!» «Вы хотите перебраться туда?» Скорее констатировал, чем спросила девушка, поднимаясь с кошмы. «Там ведь все равно никого нет». «Ты эту башню хорошо знаешь?» — быстро спросил Демидов, уже заранее предвидя ответ. «Я несколько лет провожу там раскопки», — пожала плечами девушка. «Аль-Хураши принадлежит моему отцу на правах аренды. Так что с этим проблем не было. хотя в башне жил сам Вилайетар Эль-Асмат. «Это еще что за хрен?» — скинул брови Ефимов. «Ну...» — Ливия покрутила раненой рукой в воздухе, подбирая слова. «Это что-то типа старейшины старейшин, управитель, что ли?» «Все понятно», — проговорил Демидов и скомандовал. «Подъем, желудки, переходим жить в башню. Вещи медведя и чижа не забудьте прихватить». Он первым закинул на спину РДЭшник, перехватил автомат и, не оглядываясь, зашагал в сторону башни.